Вопрос. Что происходит с душой человека, погибшего насильственной смертью? Искупает ли мученическая смерть грехи, совершенные в прошлом? Ответ. Она движется по тем же законам, по коим движутся и все остальные души. Что же касается искупления грехов, то должна осознать двуликость насильственной смерти. Насильственная смерть может быть результатом безмерно разбрасываемых зерен тьмы. Здесь существует закон, когда от пролитой капли холода к тебе обязательно вернется 10 капель. Сей закон не сможет обойти никто, ибо это закон великого материального бытия, на лоне которого расцветает и от которого полностью зависит житие плоти человека. Закон сей суров и не имеет понятия добра и зла, и это истина. Душа, сотворившего грех, возымеет грязный след на поверхности своей. Очистить его возможно только достойным благодеянием. А вернувшийся многократно увеличенный холод станет соблазном, дабы породить новые посевы зерен холода. Умей собрать разбросанные камни, не раскидав новых. Достойная встреча вернувшегося удара скажет только лишь о том, что те, ранее посаженные зерна, давшие плоды, более не повторят урожая. След же от греха прибудет в душе до достойного благодеяния. Ну а второй лик насильственной гибели есть великая жертва жизнью плоти своей во имя торжества истины. Сия смерть не есть плод посаженных ранее зерен холода, но есть определенная неизбежность, и сей шаг воистину искупает многие грехи прошлого.